забралась повыше, смотрит кругом, никого не видать. Сидит Снегурочка на дереве и горько плачет. И вдруг слышит: «Эй, девица красавица!» «Ой!» Глянула девочка вниз, а там под деревом серый волчище сидит. Уставился на нее, глазищи так и сверкают. «Ты чего, девица, плачешь? Чего слезы проливаешь?» «Я заблудилась». «Заблудилась? Ай-яй-яй, вот беда-то! Ну ладно, так и быть, я тебе помогу. Слезай-ка с дерева, я тебя домой отведу». «Нет, волк, лучше я на дереве посижу». «Это почему же?» «Я тебя боюсь. Вон у тебя зубища-то какие». «Да ты меня не бойся, я добрая». «Знаем, знаем твою доброту. Мне батюшка рассказывал, как ты малых козлят в лес таскаешь, овец да коров зубами рвешь. Нет уж, волк, не слезу я с дерева, не дождешься». «Противная какая девчонка!» Разозлился волк, острыми зубами щелкнул и побежал в чащу добычу искать. А Снегурочке совсем страшно стало. На дереве сидеть плохо, ручки-ножки болят, а внизу и того хуже. Дикие звери бродят, от них не убежишь. Эх, не надо было в лес-то ходить, надо было батюшку с матушкой слушаться. А вот теперь... Эй, девочка! О чем, деточка, плачешь? О чем маленькие слезы льешь? О, батюшки! Чей же это голосок такой ласковый? Глянула Снегурочка, а внизу под деревом Лиса Патрикеевна сидит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Дома-то, небось, батюшка с матушкой ждут тебя, не дождутся, а ты здесь сидишь. Лисичка-сестричка, а ты знаешь, где мой дом? Конечно, я и собачку твою знаю. Жучку? Ну да. Ой, а где она сейчас? Дома? Где ж ей быть? Ой, вернулась, значит. Вернулась, вернулась. И тебе, миленькая, домой пора. Слезай-ка поскорее с дерева. Я тебя к батюшке с матушкой отведу. Обрадовалась Снегурочка, стала с дерева спускаться. А лиса смотрит на нее и думает: «Поведу-ка я тебя, глупенькая, не в дом родной к батюшке с матушкой, а прямо к своему другу-приятелю, к серому волку. Вот он мне спасибо скажет». Спустилась Снегурочка с дерева. «Лисичка-сестричка, идем скорей, а то уж темнеть начинает». «Идем, деточка, идем, миленькая, тут недалеко». Но не успела лиса и шагу сделать. Ой! Ну что, рыжая, попалась? Прямо у лисы перед носом собачья пасть. Жучка. Дрожишь? Правильно. Теперь не уйдешь, воровка. Я тебя научу кур воровать. Разорву! Бросилась жучка на лису и давай ее трепать. Только рыжая шерсть клочьями летит. Здорово лисе досталось, еле вырвалась. Долго еще потом раны зализывала. А Снегурочка жучку успокоила, по голове погладила, и пошли они вместе домой. Привела жучка девочку в родной дом. Старики, как увидели дочку любимую, с радости заплакали. Снегурочку скорее парным молоком напоили, да и спать уложили. А Жучка, о, Жучку за то, что Снегурочку спасла, чуть не на руках носили. Накормили досыта, дали косточек целую миску, в конуру мягкую тряпочку постелили. В общем, стала Жучка в своей конуре жить, дом сторожить и со Снегурочкой дружить.